Вернемся к поэтам, которых вы цените больше других. Мы подробно говорили о тех, кого уже нет. А кого из живущих ныне вы назвали бы в первую очередь? Есть ли поэты, чье существование важно для вас, даже если вы не знаете их лично? Да. Дик Уилбер, Тони Хект, Голуэй Киннелл, Марк Стрэнд, с ним я со всеми как раз знаком. Тут мне необыкновенно повезло. Я уже называл Монтали и Уолкота. Есть и другие люди, которым я симпатизирую, и чье творчество ценю высоко. Например, Сьюзен Зон так умнейшая личность. И нет равных по обе стороны Атлантики. Для нее аргументация начинается там, где для всех остальных она кончается. А интеллектуальная музыка ее эссе — это вообще нечто уникальное в современной литературе. Мне очень трудно отделить пишущего от его творчества. Если мне нравится чьи-то сочинения, мне неизменно оказывается симпатичный сам человек. По-другому просто не бывает. Скажу вам больше. Предположим, я узнаю, что писатель Н.Н. мерзавец. Но если он пишет талантливо, я первый пытаюсь найти его мерзости оправдания. В конце концов, вряд ли можно достичь одинаковых высот в жизни и в творчестве. В чем-то одном придется снизить планку. Пусть уж лучше это будет в жизни. Расскажите, как вы познакомились с Лоуэллом. В 1972 году на Международном поэтическом фестивале в Лондоне. Он сам вызвался читать со сцены английские переводы моих стихов. Это меня ужасно тронуло. И мы выступали вместе. Потом он пригласил меня приехать в Кент. Я пришел в некоторое замешательство. С английским у меня было все еще туговато. Да и в системе британского железнодорожного сообщения я никак не мог разобраться. Была и третья причина, может быть, самая главная, которая помешала принять приглашение. Я не хотел быть ему в тягости. Кто я, собственно, такой? В общем, тогда я не поехал. Позднее, в 1975 году, когда я преподавал в 5 колледжах и Массачусетсе и жил в Норгемптоне, Лоэлл позвонил и позвал повидаться с ним в Бостон. Я уже успел подучить английский, и на этот раз с готовностью поехал. Эту встречу я вспоминаю до сих пор. За все годы жизни в Америке никогда мне не было так хорошо. О чем только мы не говорили. В конце концов, дошли до Данте. Впервые после России я смог осмысленно поговорить с настоящим знатоком Данте. Лоуэлл знал его вдоль и поперек. Он на нем просто помешан. Выше всего он ставил ад. Кажется, он какое-то время жил во Флоренции, и ад был ему ближе, чем другие части божественной комедии. Во всяком случае, ад был в наших беседах на первом месте. Мы проговорили часов 5 или 6, пожалуй, даже больше, потом пошли пообедать. Он успел мне сказать много лестного. Был, правда, один момент, который немного омрачал обстановку. Я знал, что в последние годы жизни Одена они с Лоуэллом серьезно поссорились. Уистон осуждал его за аморальность, а Лоуэлл считал, что он вмешивается не в свое дело. Помимо личной неприязни, позволял себе очень резкие суждения об Одене как о поэте. Но это вряд ли могло Одена сильно задеть. Уистон, как истый британец, не мог смириться с вызывающим нарушением общественной морали. Я помню, в первый день знакомства мы сидели и разговаривали, и я спросил, какого он мнения о Лоуэлле. Я вообще стал сразу приставать к нему с бестактными вопросами. И он сказал в ответ примерно следующее. Я не слишком высокого мнения о мужчинах, которые повсюду оставляют за собой дымящийся хвост рыдающих женщин. А может быть, наоборот, рыдающий хвост дымящих женщин. Оба варианта годятся. Вот именно. Как поэт он не имел к Лоуэллу никаких претензий. Мне кажется, ему просто нравилось играть на публику, выступать в роли поборника общепринятой морали. Да, но ведь тот же Оден призывал Бога даровать прощение тем, у кого есть писательский талант. Верно. Но он говорил это в 1939 году. К концу жизни он стал гораздо менее гибким, менее терпимым. В сущности, за его нетерпимостью стояло постоянное требование верности принципам. Это была его цель, и в собственных, и в личных делах, и в более широком смысле. Если живешь на свете достаточно долго, видишь, что мелкие отступления приводят к крупным потерям, и хочется более открыто выразить свою позицию, потому что тебя это сильнее задевает. И потом для Одана это была часть игра. Ему нравилась роль учителя, наставника, и, разумеется, он как нельзя лучше подходил для этой роли. Если б вы могли вернуть к жизни кого-то одного из них, или обоих, о чем бы вам хотелось сегодня с ними поговорить? Много о чем. Прежде всего, это вас может удивить. О своеволе и непредсказуемости Бога. Правда, с Оданом такой разговор, боюсь, не получился бы. Он не любил говорить на такие тяжелые томасмановские темы. А между тем он под конец жизни пришел к церкви, стал усердным прихожанином, так сказать. И в этом есть какая-то непоследовательность. Ведь поэтическая идея бесконечности гораздо более всеобъемлюща, чем соответствующее представление какой-то конкретной религии. И я не знаю, как бы он сумел примирить одно с другим. Я бы спросил его, во что он, собственно, верит. В церковь, в религиозную идею бесконечности, в Царство Небесное, в определенную церковную доктрину. Ведь духовное возрождение все это подразумевает. А для поэта это только трамплины, отправные точки, начальный этап его метафизических странствий. Примерно так. Ну, конечно, я хотел бы кое-что спросить о его собственных стихах, прояснить некоторые темные места, уточнить, что он имел в виду, например, в «Хвале и известняку». Долгая пауза. Как жаль, что его уже нет. Мне очень его не хватает, больше, чем кого-либо другого. Может быть, так нехорошо говорить, но трех или четырех человек я бы хотел оживить и наговориться с ними в волю. Одана, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама. Уже четыре. Томас и Гарди. А из более старых времен кого бы вы хотели вызвать к жизни? Ну, тут бы собралась большая компания. В этой комнате они не поместились бы. Что вы можете сказать об отношении Лоуэлла к религии? Мы об этом всерьез не говорили. Больше вскользь, полушутя. Вот о политике он говорил потрясающе. И еще. У него была любимая тема — слабости собратьев по перу. Вообще, человеческие слабости. Лоэлл был человек необыкновенно щедрый, но при этом очень злой на язык. Слушать его было ужасно интересно. И он, и Одан работали в жанре монолога. С такими людьми не надо разговаривать, их надо только слушать. С экзистенциалистской точки зрения это ничуть не хуже чтения стихов. Я, конечно, слушал во все уши, тем более что из-за своего корявого английского вообще старался поменьше говорить. Лоуэлл обладал огромным обаянием. Разница в возрасте между нами была не так уж велика, лет 20, не больше. И в каком-то смысле я себя чувствовал с ним свободнее, чем с Оданом. Хотя, с другой стороны, свободнее всего я чувствовал себя с Ахматовой, так что дело не в возрасте. Ваши собеседники, Лоуэлл и Ахматова, задавали вам вопросы о вашем творчестве? Вопросы, которые вам самому хотелось бы услышать? Да. И Лоуэлл, и Ахматова. Но когда они были живы, я перед ними чувствовал себя мальчишкой. Для меня это были мэтры, старейшины. Теперь, когда их нет, мне кажется, что я и сам постарел. Как-то вдруг. И таков уж закон цивилизации — продолжать. Что тут скажешь? Одан, как и я, вряд ли бы стал поклонником рок-музыки. Лоуэлл, я думаю, тоже. Есть ли среди ваших близких друзей люди искусства? Художники, композиторы, музыканты? В Штатах нет. В России были. Здесь, пожалуй, один Барышников. Композиторов знакомых совсем нет. Пусто. Когда-то я охотнее всего общался с художниками, с музыкантами. Но эти области искусства, как и прежде, помогают вам писать. Музыка, да, безусловно. Не умею определить, в чем именно это выражается. Но музыка мне очень помогает. А какую музыку вы слушаете? Я вижу, на проигрывателе стоит пластинка Билли Холидей. Да. Это великолепная вещь. Я люблю слушать Гайдна. Вообще, мне кажется, музыка дает самые лучшие уроки композиции, полезные для литературы. Хотя бы потому, что демонстрирует некие основополагающие принципы. Скажем, строгая трехчастная структура концерто гроссо. Одна быстрая часть, две медленные, или наоборот. И еще. Музыка приучает укладываться в отведенное время. Все, что хочешь выразить, изволь вместить в 20 минут. А чего стоит чередование лирических пассажей и легкомысленных пиццикат и тому подобного? И вся эта смена позиций, контрапунктов, развитие противоборствующих тем, бесконечный монтаж. Когда я только начал слушать классическую музыку, меня буквально околдовал непредсказуемый характер музыкального развития. В этом смысле Гайдн вне всякого сравнения. Он абсолютно непредсказуем. Долгая пауза. Такая глупость. Я часто думаю, насколько все бессмысленно. За двумя-тремя исключениями. Писать, слушать музыку, пытаться думать. Остальное, даже дружба. Дружба — вещь приятная, я бы еду тогда включил. Смеется. Сколько бессмыслицы всю жизнь приходится делать? Платить налоги, подсчитывать какие-то цифры, писать рекомендации, пылесосить квартиру. Помните, когда мы в прошлый раз сидели в кафе? Барменша что-то стала доставать из холодильника. Неважно что. Открыла дверцу, нагнулась и начала там шуровать. Голова внутри, и все остальное торчит наружу. И так стояла минуты две. Я посмотрел, и вообще как-то жить расхотелось. Смеется. Бессмысленность просто убивает, да? Но, притворяя увиденное в образ и мысли, вы тем самым лишаете его бессмысленности. Тем не менее, ваш взгляд уже успел это зафиксировать, и существование для вас уже скомпрометировано. Это возвращает нас к теме времени. Ведь эпизод с барменшей вы воспринимаете как некое вместилище пустоты. Пожалуй, да. Вот тут я недавно взял в руки недавнюю книгу Пенна Уоррена и в эпиграфе нашел такую цитату. Встает и роется в книгах, написанном на столе. Время — это измерение, которым Бог стремится обозначить свое собственное существование. Стремится — это немножко по-детски сказано. Но вообще-то рядом тут другая выдержка из энциклопедии. Абсолютного стандарта времени не существует. Когда мы с вами разговаривали в прошлый раз, еще не успели произойти два важных события. Какое место в вашей жизни занимает теперь Афганистан? Что вы скажете о ситуации с заложниками? Когда я не читаю и не пишу, я постоянно об этом думаю. Из этих двух проблем Афганистан мне представляется более трагической. Год назад по телевидению показали кадры, снятые в Афганистане. По пустынной равнине ползут русские танки, и все. Но потом я больше суток подряд просто на стены лез. И не в том дело, что мне стыдно за Россию. Это я уж дважды проходил. В 56-м году во время венгерских событий и в 68-м после Чехословакии. Тогда к стыду примешивался страх. Страх, если не за себя, то за друзей. Я по опыту знал, что всякое обострение международного положения неминуемо влечет за собой закручивание гаек внутри страны. Но в Афганистане меня добило другое. Я воспринял эти танки как орудие насилия над природной стихией. Земли, по которой даже плуг никогда не касался, не то что танк. Какой-то экзистенциальный кошмар. Он до сих пор у меня перед глазами. И я задумался о солдатах, которые там воюют. Они моложе меня лет на 20, и теоретически они могли быть моими сыновьями. И написал такие строчки. Слава тем, кто, не поднимая взора, шли в абортарии в 60-х, спасая Отечество от позора. Кстати, о насилии над природой. Теперь много говорят о загрязнении среды, но меня больше пугает другой вид насилия. когда перед началом строительства экскаваторы вгрызаются в землю, выворачивая наружу ее нутро. Это же чистой воды узурпации. Я не стою за пасторальную нетронутость природы. Даже готов признать необходимость атомных электростанций, раз уж они дают более дешевую энергию, чем станции на нефтяном топливе. Но танк на афганской равнине оскорбляет, унижает пространство. По бессмысленности то же самое, что вычитать из нуля. И вдобавок уродливо и отвратительно. Танки похожи на каких-то доисторических чудовищ. Такого просто не должно быть. Эти ваши взгляды отражаются как-то в том, что вы пишете. Писать об этом бесполезно. Я считаю, что надо действовать. Пора создавать новую интернациональную бригаду. Сумели же это сделать в 36-м году. Отчего не попробовать сейчас? Правда, в 36-м интербригаду финансировала ГПУ, Советская госбезопасность. Хорошо бы в Штатах нашелся кто-нибудь с деньгами, какой-нибудь техасский миллионер, чтобы поддержать эту идею. А что, по-вашему, могла бы сделать такая интербригада? Да тоже, в принципе, что и в Испании, в 36-м. Оказывать сопротивление, помогать местным жителям, обеспечивать медицинскую помощь, заботиться о беженцах. Вот это была бы по-настоящему благородная миссия. Не то что какая-то международная амнистия. Я бы и сам охотно сел за руль машины Красного Креста. Не всегда легко провести размежевание с моральной точки зрения. Не знаю, какое тут требуется моральное размежевание. В Афганистане все предельно очевидно. На них напали и хотят подчинить, поработить. Пусть афганцы племенной, отсталый народ, но разве порабощение можно выдавать за революцию? Я скорее имел в виду противостояние между странами, то есть между Россией и США. А какой тут может быть еще моральный выбор? Из всей массы различий между двумя этими странами возьмем хотя бы одну область — систему судопроизводства. Суд присяжных всегда лучше, чем один судья. Это уж достаточно, чтобы предпочесть США Советскому Союзу. Нашу судебную систему многие на Западе просто не в состоянии понять. Поэтому могу сказать проще, например, так. Я всегда предпочту страну, из которой можно уехать, стране, из которой нельзя. Вы упомянули как-то, что, в общем, довольны своими английскими стихами памяти Лоуэлла. Но это был единичный опыт. Почему вы не стали его продолжать? По нескольким причинам. Прежде всего, мне хватает того, что я пишу по-русски. А среди поэтов, которые сегодня пишут по-английски, так много талантливых людей. Мне нет смысла вторгаться в чужую область. Стихи памяти Лоуэлла я написал по-английски просто потому, что хотелось поклониться его тени. И когда я закончил эту элегию, в голове уже начали складываться другие английские стихи. Возникли интересные рифмы. И тут я сказал себе: стоп! Я не хочу создавать для себя дополнительную реальность. К тому же пришлось бы конкурировать с людьми, для которых английский родной язык, да? Наконец, это самое важное, я перед собой такую цель не ставлю. Я, в общем, удовлетворен тем, что пишу по-русски. Хотя иногда это идет, иногда не идет. Но если и не идет, то мне не приходит на ум сделать английский вариант. Я не хочу быть наказанным дважды. Смеется. По-английски я пишу свою прозу, это помогает обрести уверенность. И хотел бы даже сказать вот что. Не знаю только, смогу ли это должным образом сформулировать. Жесть технически. На сегодняшний день английский язык — это главный интерес, оставшийся у меня в жизни. Это отнюдь не преувеличение, не печальный итог, это чистая правда, да? Вы читали статью Абдайка о Кундере в Нью-Йорк Таймс Бук Ревью? Он там в конце упоминает вас как пример человека, успешно преодолевшего изгнание, ставшего на американской почве американским поэтом. Лестно, конечно, но это полная чушь. Мне кажется, что он имел в виду не только то, что вы стали писать по-английски, но и то, что вы осваиваете американский пейзаж. Кейп-Код, ваш тресковый мыс. Что ж, вполне возможно, тут возражать не приходится. Живя в какой-то стране, человек с ней сживается, сливается, особенно в конце. В этом смысле я вполне американец. Трудно ли писать по-русски о чисто американских реалиях, Как вы справляетесь с американскими ассоциациями? Бывает так, что соответствующего русского слова нет, или оно тяжелое и неуклюже. Тогда начинаешь искать окольные пути. У вас в стихах фигурирует джаз Рэя Чарльза и полицейские патрульные машины. Это как раз просто. Имя Рэя Чарльза известно сочетание «патрульная машина» по-русски тоже существует, и «баскетбольное кольцо с сеткой» тоже. Но больше всего хлопот в этом стихотворении мне доставила светящаяся реклама Кока-Колы. Я хотел передать определенную ассоциацию с огненными знаками, которые появились на стене во время пира Валтасара и предрекли конец его царства. Мене-мене, текло парсин. Прямого соответствия рекламному символу Кока-Колы по-русски нет. Я решил употребить архаично звучащее слово «письмена», которое может означать и клинопись, и иероглифы, и вообще какие-то непонятные знаки, да? Мне кажется, образ от этого выиграл, и ассоциация с древним пророчеством усилилась. Что, по-вашему, происходит в сознании или в психике поэта, когда стихотворение доведено до некой мертвой точки, и пойти дальше можно только в каком-то другом неизведанном направлении? Пойти дальше, в принципе, можно всегда, даже если концовка вполне удалась. Кредо поэта или его доктрина предполагает, что место назначения не так уж важно. Гораздо важнее пункт отправления, точка, от которой начинается метафизическое странствие. К примеру, ты выбрал тему распятия Христа и наметил написать 10 строф, но сумел уложиться в 3. Распятие сказать больше нечего. Тогда ты идешь дальше, продолжаешь мысль, развиваешь тему, еще не зная, чем все это закончится. Я, собственно, веду к тому, что поэтическое представление о бесконечности гораздо шире, и форма сама по себе способствует его расширению. Я помню, как-то мы с Тони Хектом рассуждали о пользе Библии, и он сказал: «Иосиф, тебе не кажется, что задача поэта — из всего извлекать как можно больше смысла?» Я с ним вполне согласен. В стихах смысла всегда больше. Когда читаешь больших поэтов, создается впечатление, что они обращаются не к людям и даже не к ангелам небесным. Они обращаются к самому языку, ведут диалог с теми его сторонами, которые имеют для них первостепенную ценность, и отражаются в их стихах. Это языковая мудрость, ирония, красота, чувственность. Поэзия — это не просто искусство в ряду других искусств, это нечто больше. Если главным отличием человека от других представителей животного царства является речь, то поэзия, будучи наивысшей формой словесности, представляет собой нашу видовую, антропологическую цель. И тот, кто смотрит на поэзию как на развлечение, на чтиво, в антропологическом смысле совершает непростительное преступление, прежде всего против самого себя.